Джей, какого черта? Он что, просто спустился на берег и начал рыскать по окрестностям в поисках жертв? Нами не особо общалась с охотниками, но обычно они не охотились на пиратов прямо в их гнезде. Да, Джей сильный, но у сил есть пределы. Он же сам говорил, что довольно слаб для Грантлейна. Это же целый город убийц и бандитов, которые не дадут так просто себя убивать. Теперь же весь город пойдет. И тут все пираты как один встали и бросились на выход. И самыми резвыми были пираты белыми. Их капитан даже превратил свои ноги в какие-то пружины, чтобы быстрее передвигаться. Он буквально мелькнул в воздухе, пробив в стене большущую дырень. Проклятие! Выругалась Нами, после чего дала по башке двум избитым идиотам. «Бегите к Джею». «Зачем?» – недоуменно спросил Луффи. «Чтобы помочь ему», – крикнула девушка, выбегая из бара. «Этот кровожадный идиот, что за охотник приходит в пиратское гнездо и убивает бандитов, даже не пытаясь скрываться?» Девушка попыталась определить, куда именно бегут все эти пираты, но большая часть из них направилась в порт. «Джей что, даже из порта выйти не успел?» «Жнец», – внезапно донеслось со стороны. Нами запнулась и недоуменно посмотрела на уже знакомого толстого мужика, который подрался с Луффи из-за еды. Этот мужик сидел около бара и с большим удовольствием поедал какой-то пирог. «Что?» – непонимающе спросила девушка. «Охотник, который приходит на пиратские острова и начинает охотиться на высокие награды, это жнец», – вежливо пояснил мужик, «хотя он уже года два этим не занимался, мы уж думали, что он где-то сгинул. Многие пираты даже праздник устроили», – ностальгически протянул черноволосый. Нами удивленно моргнула. На заднем плане начали отплывать пиратские корабли. Нами молча на это посмотрела, после чего обвела взглядом совершенно безлюдную улицу. Казалось, весь Моктаун вымер за эти короткие минуты. Сквозь тишину иногда пробивались звуки перетаскиваемой мебели, кажется, кто-то решил построить баррикаду. И под эти незамысловатые звуки, в голову девушки постучалось робкое подозрение. «Они что, сбегают? Целый остров? От одного охотника?» – недоверчиво спросила навигатор. «Даже тот наглый белыми, стой, он использовал свой фрукт, чтобы сбежать? Прямо сквозь стену?» «Нет, Нами знала, что Джей чудовище, но даже жители Грантлейна так думают. Снайпер же сказал, что он довольно слабый. Что происходит?» «Ну так, Джей же сильный», – захихикал Луффи. Зара только молча кивнул. Нами нахмурилась сильнее. Что-то во всем этом совершенно не сходилось. Толстяк же удивленно на них посмотрел. «Вы имеете в виду жнеца? Вы что, его знаете?» — нахмурился черноволосый. «Ага», — весело ответил капитан, — «он скоро будет в моей команде». Глаза толстяка пораженно расширились, а челюсть упала. Причем, упала так надежно, что изо рта черноволосого выпал кусок пирога и тихо шмякнулся на землю. Через несколько секунд толстяк моргнул, немного пришел в себя и «зе-ха-ха-ха-ха-ха-ха», безумно заржал. От неожиданности Нами отошла на несколько шагов. Это было слишком уж внезапно. Луффи же надулся как обиженный ребенок и пристально уставился на смеющегося любителя пирогов. «Это правда», — пробурчал капитан Мугивор. Толстяк отвлекся от своего веселья и вытер слезы, выступившие на уголках глаз. «Не переживай, я тебе верю», — усмехнулся толстяк. «Просто это так неожиданно. Ты веселый парень. Я и не думал встретить такого человека в этих морях», — весело сказал темноволосый. «Кстати, а ты не Мугивор или Луффи?» — вдруг спросил мужик. Капитан соломенных шляп лучезарно улыбнулся и быстро кивнул. «Ага, это я», — весело заявил парень. «Я так и подумал», — довольно кивнул любитель пирогов. «Фото один в один, как в газете». И тут, услышав эти ужасающие слова, все тело Нами заледенело. Плечи стоящего рядом Зара напряглись, и он машинально потянулся к катанам. Луффи же продолжал невинно сиять своей улыбкой по окрестностям. «Неплохо ты держишься, потерять мать, это нелегко», — сочувствующе добавил мужик. Рука Нами потянулась к плечу капитана, а от Зара донесся звук вынимаемой из ножен стали. Луффи же удивленно моргнул, после чего спокойно пожал плечами. «Я никогда ее и не знал, поэтому особо не переживаю», — равнодушно ответил Мугивора. Любитель пирогов одобрительно ухмыльнулся и открыл рот. Но тут Нами окончательно надоела эта беседа. Она быстро подхватила мечника и капитана, после чего крайне решительно потащила их вдаль. Этот мужик ей совершенно не нравился, только идиот будет верить мировой газете, а значит, этот человек просто над ними издевается. Поэтому девушка была полна решимости убраться от него подальше. Вскоре любитель пирогов остался в полном одиночестве. Не то, чтобы это его сильно печалило, Он продолжал с аппетитом уплетать свой вкусный обед. Через несколько минут рядом с толстяком приземлился мускулистый блондин в бойцовской маске. «Вы уверены, капитан, этот пацан стоит 30 миллионов, халявные деньги?» Кровожадно ухмыльнулся борец, а рассказы, что жнец в их команде откровенный бред. «Он точно брешет», — фыркнул мужик. «Боюсь, этот ребенок может быть серьезен», — донеслось с крыши. Боец поднял голову и заметил высокого мужчину с винтовкой. «Утром кто-то ответил на мой выстрел. В этой части моря на подобное способен только жнец». И с той поры в порт вошел только один корабль, задумчиво протянул аристократического вида снайпер. Услышав это, мускулистый только ухмыльнулся шире. «А что, может нам и этого жнеца завалить? Это точно прославит наше имя», — оживленно предложил боец. Услышав это, толстяк щербато улыбнулся. «Да, имя наше точно прославится», — иронично хмыкнул любитель пирогов, учитывая, что рыжеволосый император недвусмысленно заявил о кровной вражде с теми, кто осмелится атаковать жнеца. «Боюсь, что два ёнка во врагах мы пока не потянем», — печально вздохнул толстяк. Боец вздрогнул и с какой-то опаской оглядел город. Казалось, теперь он действительно напрягся. Сидящий же на крыше грустно кивнул и любовно погладил свою винтовку. И пока члены команды Мугива решительно шли к своему кораблю, а пираты некоего Тича считали упущенные возможности, остальные жители острова срочно эвакуировались. И чем выше была награда, тем активнее пираты этим занимались. Как вы уже поняли, пираты белыми чуть ли не телепортировались на свой корабль и в данный момент отплывали, даже не успев настроить курс. Ирония жизни, иногда, то, что ты ценишь как великое достижение, мгновенно превращается в черную метку. Что он здесь делает? Что? Орал первый помощник, стирая руки о канаты. Заткнись и разворачивай парус. Бешено заорала светловолосая пиратка. Быстрее, быстрее, придурки неповоротливые. «Мама, мама, не хочу умирать», — рыдал какой-то юнга, сидя на палубе. «Почему я? Почему именно мне так не свезло?» — спросил он какого-то замотанного в шарф парня, сидящего рядом. «Парень этот был настолько непримечателен, что ты с трудом обращал на него внимание». Плачущий юнга даже не помнил, с кем именно говорит. Он просто жаждал поделиться своим горем. Замотанный в шарф парень перестал полировать свой пистолет и повернулся к юнге. «Судя по моей информации, ваша команда ограбила 17 островов, убила около 517 людей и продала в рабство еще 30 человек», — спокойно сказал незапоминающийся парень. «А лично ты изнасиловал 10 женщин и убил 5 из них после надругательства», — мягко добавил он. Юнга всхлипнул и нахмурился. «Иче, ты зачем это сейчас вспомнил?» — непонимающе переспросил эмоциональный парень. Шарф наклонил голову и спокойно посмотрел на рыдающего юнгу. «Ты спросил, я ответил», — лаконично объяснил незаметный человек. Юнга брезгливо скривился и шмыгнул носом. «Да кому какое дело до этих слабаков? Это они виноваты, шо такие хилые?» — хмыкнул пират. «Ну повеселились мы маленько, и че, тех баб, что хорошенько меня обслужили, я не трогал. Остальные были слишком тупыми, вот и померли. И вообще, все так делают, это жизнь. Она не для мямли или сопливых мечтателей», — хмыкнул юнга. Незапоминающийся сосед задумчиво кивнул. «В такие моменты я задумываюсь о феномене красоты», — задумчиво сказал шарф. «Для многих людей твое изуродованное тело будет ужасающим и отвратительным зрелищем. Это будет картина насилия, боли и смерти, доказывающая ужас этого мира. Но для тех, чью жизнь ты разрушил, полагаю, это будет картина, показывающая, что в жизни есть красота и есть смысл», — задумчиво заметил сосед. «Уверен, это дало бы им силы забыть тебя и жить дальше», — тихо заключил парень. Юнга ошарашенно моргнул, после чего внимательно посмотрел на замотанного в шарф незнакомца. А потом, его тело застыло, после чего еле заметно затряслось от неконтролируемого ужаса. Юнга медленно поднял палец и навел его на спокойного соседа. Штаны эмоционального пирата намокли и быстро пропитались мочой, а по щекам покатилась новая порция немых слез. Жнец невозмутимо встал и пошел прочь от трясущегося, как в лихорадке, юнги. «Двигайтесь быстрее!» — орал стоящий за штурвалом белыми. «Мы должны убраться от этого психопата подальше. Доберемся до нормального острова и доложим об ублюдке Джокеру. Уж тот его прикончит, так и знайте». Оскалился в злой улыбке пират. «Он еще поплатится за свою дерзость, этот урод». Внезапно до ушей команды донесся всплеск, и все невольно посмотрели в ту сторону. По волнам быстро плыл юнга из команды белыми, упорно приближаясь к покинутому острову. «Какого?» — недоуменно спросил белыми. «Полагаю, он решил, что так шансов у него больше», — ответил незапоминающийся парень, стоящий поблизости. «Глупо, он не успеет уплыть достаточно далеко. Я же все-таки снайпер», — мудро заметил замотанный в шарф охотник, а потом спокойно вытащил нож. «На кого-то вроде белыми, пули можно было не тратить». Часть 37. Нервный подъем. Джей устало брел по шумным ночным джунглям. Шел второй день его прибытия в Моктаун. Пираты были ликвидированы и переродились в Белли при помощи островного бара для охотников за головами. Да, на острове пиратов был бар, так как многие пираты тоже промышляли охотой. Правительству было выгодно, когда часть бандитов охотилась на другую часть бандитов. И благодаря этой подлой и мудрой тактике, Джей стал богаче на 80 миллионов Белли. Впрочем, на данный момент парню было откровенно плевать и на деньги, и на всех пиратов разом. Уже второй день он искал его. Корабль грибанных Мугивар, что забыли про него и уплыли знает куда. Нет, что за, кто так делает? Эти ублюдки думали, что он маячок на их корабль поставил, или что он провидец. И куда они вообще поплыли, если логпост настраивается 3 дня? Да если бы не знание о 3 днях настройки, Джей уже нашел бы другой корабль и поплыл за Мугиварами, чтобы ликвидировать их всех. Но логпост еще не настроился, поэтому Джей знал, что далеко эти сволочи не уплыли, и так как в Моктауне их не было, Джей допросил всех, кто еще оставался в городе, становилось очевидным, что они переплыли на другую окраину острова, и теперь парень наконец-то дошел. «Да», — мрачно подумал снайпер, выходя из леса, «я вас нашел». Волны с убаюкивающим шуршанием накатывались на берег, корабль Мугивар мерно качался на волнах, почему на нем налеплены крылья? Нет, он не собирается об этом думать. А какой-то мускулистый мужик со странной каштаноподобной прической спокойно курил около огромной фанеры в виде замка. Джей скользнул по странному зрелищу привычным взглядом, после чего решительно двинулся к кораблю. Эти ублюдки будут мыть палубу, пока та не заскрипит, а потом они начнут силовую тренировку, очень силовую. «Эй!» — внезапно донеслось сбоку, «ты не Джей ли случаем?» Парень запнулся и повернулся к курящему мужику. Тот смотрел на него спокойным, невозмутимым взглядом. «Ребята пошли в Моктаун, чтобы тебя найти», — пояснил каштаноголовый, «очень беспокоились, что тебя таки кто-то прибил, особенно та рыжеволосая девчушка». И на этой фразе гнев Джея сдулся, как проколотый воздушный шарик. Парень устало ссутулился, после чего задумался на несколько кратких секунд и медленно двинулся к столику мускулистого мужика. «Почему они вообще уплыли из Моктауна?» — устало спросил охотник, опускаясь на стул. Каштаноголовый хмыкнул и потушил сигарету о стоящую рядом пепельницу. «Никогда раньше не плавал в команде?» — задумчиво спросил мужик. «У вас всего 3 дня, а ты ушел непонятно куда и не сказал, как надолго, и способов связи не оставил, у них свои важные планы. Они не могли просто застрять в Моктауне на 3 дня, ожидая твоего появления, пацан», — с легким осуждением заметил Каштаноголовый. Джей сутулился еще больше. «Нет, логически он это понимал. Понимал, почему они могли куда-то сорваться. Просто, охотник действительно не ожидал увидеть пустой причал, когда расслабленно вернулся с деньгами. Это было уж слишком неожиданно. В тот момент, когда парень увидел это пустое место, в его груди поднялось странное, едкое ощущение, а вдруг Мугивары не хотели, чтобы охотник плыл с ними. Джей же так и не спросил. Вдруг он не заметил каких-то всем известных намеков или слов, которые означали: «Мы не хотим, чтобы ты был здесь, уходи». А Джей просто не знал об этих сигналах, поэтому игнорировал их желание. И в итоге, Мугивары уплыли, как только он сошел с их корабля. «Значит, они искали меня?» — робко спросил парень. «А то их странный тануки постоянно нервничал и порывался плыть обратно, чтобы тебя найти», — уверенно ответил каштаноголовый. Рыжеволосая девчушка его успокаивала и говорила, что они пойдут искать тебя к отъезду. А парень с мечами 3 раза порывался идти в джунгли, но остальные его всегда очень громко останавливали. На 3-й раз, рыжая девчушка привязала мечника к блондину в костюме, и у них завязалась драка, поделился пережитым мужик. Плечи Джея мгновенно расслабились, а губы расползлись в крохотной, полной облегчения улыбке. То мерзкое чувство неполноценности стало гораздо меньше и снова скрылось в глубине, а пальцы перестали нервно теребить ремень винтовки. «Ясно», — расслабленно выдохнул снайпер, после чего ощутил, как на него навалилась тяжелая как гора усталость. Та злость, вина и страх, что 2 дня толкали его вперед, ушли, оставив после себя лишь пустоту. Мускулистый мужик окинул парня понимающим взглядом. «Ладно, иди спать, я передам твоим, что ты вернулся, когда они придут из Моктауна», — ободряюще сказал Каштанологовый. «Но в следующий раз предупреди ребят, если куда-то идешь». Они очень волновались, сурово пожурил мужик. Джей виновато кивнул, после чего встал, немного покачнулся и устало двинулся к Гейнкмэри. Там он забрался в воронье гнездо, устроился поудобнее и погрузился в глубокий, безмятежный сон. До ушей охотника доносились истошные крики ужаса. Джей нахмурился и попытался устроиться поудобнее. Эти вопли были настолько привычны, что охотник давно перестал на них реагировать. С командой смертников постоянно что-то творилось, но обычно кто-то из команды сам разбирался с причинами криков и вскоре вопли утихали. А потом корабль резко накренился, и Джей выпал из вороньего гнезда. Парень мгновенно открыл глаза и узрел это. Он уверенно падал в огромную водную воронку, и в эту самую воронку сейчас засасывало корабль Мугивар, успел сказать парень, после чего ударил по воздуху, активируя воздушную походку и уходя от неминуемой смерти. От неожиданности и прилившего ужаса, охотник не успел скорректировать силу и больно ударился о палубу команды смертников. «О, Джей проснулся!» — весело крикнул Луффи. «Какого вы творите?» — заорал взбешенный до глубины души снайпер. «Мы отправляемся на небеса!» — еще веселее ответил капитан. «Я вижу!» — еще громче заорал охотник. «Ты не так понял?» — заорала дергающая какой-то канат навигатор. «Мы летим на небесный остров». «Вот так, а чем вас небесная дорога не устроила?» — крикнул Джей, с ужасом глядя в бездонный провал воронки. И тут, все паникующие бегающие мугивары замерли и повернулись к снайперу. «Небесная что?» — успела спросить Нами. А потом море взорвалось, и корабль резко бросило вверх. Через несколько крайне экспрессивных и наполненных многочисленными эмоциями минут, Джей лежал на палубе абсолютно целого корабля и думал. Он думал о многом. За эти тягучие минуты снайпер успел многое осознать, к примеру то, что мугивары на самом деле, безо всяких шуток, несомненно смертники. Смертники, которых смерть, по какой-то совершенно немыслимой причине, обходит по широкой, почтительной дуге. Нужно срочно выяснить, к какой религии принадлежит мугивара Луффи. Это вопрос первостепенной важности. «Не могу поверить», — завороженно донеслось от рыжеволосой девушки, — «это море в небесах». «Да, небесный остров существует», — радостно закричал Мугивара Луффи. И тут Джей достаточно собрался с силами, чтобы решительно восстать из мертвых и начать карать. «Вы», — зловеще прошелестел Джей, поднимаясь с палубы, — «будете отжиматься и приседать, пока ваши микроскопические мозги не отсохнут», — прохрипел снайпер. В этот момент все мугивары вспомнили о его присутствии и повернулись к охотнику. «Джей, Джей, это море». «Море в облаках», — замахал пальцем капитан, показывая окружающее великолепие. В данный момент потрепанный корабль смертников, и корабль Джею сейчас было жальче всех. Он не заслужил всего этого, плыл по бесконечным, воздушным просторам пушистой белизны. Воздух казался неестественно чистым и отливавшим еле заметной синевой, из-за чего солнце немилосердно било в глаза. Нечто под ногами расходилось от корабля, подобно странно вязкому водному пару, и в глубине периодически мелькало разнообразное движение. На заднем плане вылетела какая-то крупная, неестественно широкая рыба белоснежно-желтоватого оттенка, а за ней лениво тянулось щупальце, больше похожее на мясной воздушный шарик. Это было завораживающее и, несомненно, прекрасное зрелище. Именно такое, каким было описано в книгах Мари Джоя, рассказах отца и капитана Багги. Жаль только, что Джей был слишком зол, чтобы нормально его воспринимать. «Я знаю, это самое море единственная причина, по которой вы все еще живы», — заорал окончательно взбешенный снайпер. «Я не понимаю, вы настолько стремитесь к смерти. Вы хоть понимаете, насколько вам всем невероятно повезло, что вы еще живы? Я не всемогущ, я бы не смог утащить вас всех», — крикнул охотник. Все его тело ощутимо трясло, а по вискам скатывались крупные капли пота. Парень выглядел так, будто пережил самые худшие минуты в своей жизни, а потом он поднял руку, чтобы машинально потереть грудь. Его грудная клетка быстро поднималась и опускалась, будто снайперу стало отчаянно не хватать воздуха. «Мне казалось, что вы хоть немного цените свои жизни», — дыхание Джея выходило неравномерными, тяжелыми хрипами, «но вам просто просто плевать, хри-хри. С каждым резким выдохом лица членов команды становились все более и более обеспокоенными. Даже Луффи перестал улыбаться. «Джей, с тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросила Нами. Охотник же дышал все чаще и чаще, с силой проталкивая воздух через сжатое горло. Ему казалось, что дыхательные пути забиты влажной, густой ватой, мешавшей жизненно важному воздуху. Мир вокруг поплыл, и снайпер ощутил, что его колени тяжело ударились о палубу. Он продолжал пытаться вздохнуть. «Джей, Джей, что с тобой?» Гулко донеслось до охотника. «Что с ним?» «Чоппер, помоги ему!» Испуганно крикнул Луффи. «Я не знаю, это не похоже на астму, у него не было симптомов раньше». Обеспокоенно донеслось до Джея. «Нужна диагностика, анализы и сбор анамнеза. Я же просил его дать свои медицинские данные». Казалось, олененок сейчас разрыдается. Джей оторвал руку от горла и с трудом нащупал Винни. Парень лег на прохладные доски и сжался в маленький, нервный комок, крепко обнимая свою верную винтовку. Да, его оружие здесь. Даже если все эти идиоты умрут, его оружие останется здесь. Винни здесь и Джессика и Роксана и... Что он бормочет? Гулко спросила Нами. «Кажется, это женские имена», – неуверенно ответил Санджи. И тут, до лба Джея дотронулось что-то прохладное. «Опасность. Враг». Парень резко откинул руку, и та врезалась во что-то с неприятным, глухим звуком. Что-то отлетело и ударилось о бортик корабля. «Чоппер!» – испуганно крикнула Нами. «Не трогайте его», – сурово сказал Зара. «Он в плохом состоянии, значит, будет атаковать любую угрозу. Может, я могу что-то сделать?» – обеспокоенно спросил Луффи. «Я резиновый, он не сможет больно меня ударить». Джей задышал чаще и начал часто-часто дрожать. «Он должен выжить. Он должен ликвидировать все угрозы и выполнить миссию. Он должен избежать исключения. Даже если кто-то еще умрет, но все в порядке. Его оружие всегда будет рядом. Винни, Джессика, Роксана, Хлея, не трогайте его». Внезапно сказал Санджи. «Я думаю, у него паническая атака». «Паническая атака?» – удивленно спросила Нами у Джея. «Но он же, ты уверен?» «Да, я уверен, я видел такое», – мрачно сказал Санджи. Голос Кока был полон темных, заточенных в глубокую темницу призраков. Джей же продолжал лежать на палубе и проталкивать воздух через судорожно сжатое горло. Со временем паника охотника медленно успокаивалась. Мугивары отошли на некоторое расстояние, и парень смог собраться с силами. Он до хруста сжал свою винтовку, продолжая перечислять имеющееся у него оружие. «Это помогало. Это всегда помогало. Люди исчезают и умирают. Оружие можно починить. Оружие можно вернуть. Люди же ломаются и уходят навсегда». Постепенно, крупная дрожь превратилась в мелкую, а горло перестало забивать неизвестным, вязким веществом. Джей дышал все спокойнее, а его разум выплывал из призрачной, туманной дымки. «Мне кажется, ему становится лучше», — радостно заметил капитан пиратов. Джей моргнул и попытался сфокусировать взгляд. Над ним нависали головы всех членов команды Мугивар. Они выглядели весьма обеспокоенными. «Ты в порядке?» – тревожно спросила кошка-воровка. Охотник попытался открыть рот, но сухо закашлялся. Его пересушенное горло с трудом выталкивало воздух. «Ему нужна вода», – сознанием дела сказал Санджи. Из-за частого дыхания его горло высохло, и ему трудно говорить. Луффи немедленно сорвался с места и побежал в кубрик. Остальные же продолжили нависать над Джеем. Тот неловко поежился и нервно сжал Винни. После панических атак психическая устойчивость снайпера сильно падала, поэтому теперь все могли прочитать его мысли, написанные на обычно бесстрастном лице. И сейчас на нем отражался маленький, испуганный мальчик с красноватыми от непролитых слез глазами. При взгляде на это испуганное, обиженное лицо, Мугиварам стало очень стыдно. «Прости, Джей», — виновато сказала Нами. «Мы не ожидали водоворота или чего-то подобного. Мне казалось, что все будет проще. Мы честно не хотели умирать», — искренне заверила девушка. Снайпер нахмурился и зло на нее посмотрел. Нами потупилась еще сильнее. «Часто это происходит?» — обеспокоенно спросил Санджи. «Ты обращался к специалистам? Это не стыдно? Они правда помогают?» Как-то робко заверил Кок. Джей насупился и отвернулся от блондинистого Кока. Еще перед смертниками он душу не открывал. «Я принес воду», — внезапно крикнул Луффи. Снайпер крупно вздрогнул, и капитан мгновенно оказался под прицелом Джессики. Но Луффи полностью проигнорировал направленное на него оружие и сунул под нос снайпера стакан. «Вот, пей и выздоравливай», — лучась искренней обеспокоенностью сказал парень. и больше не волнуйся так сильно, я обещаю, что мы не умрем», — широко улыбнулся капитан. Джей крайне скептически на него посмотрел, но стакан взял, после чего начал пить маленькими, аккуратными глотками. В этому моменту к группе подошел перевязанный доктор Чоппер. Снайпер окинул это потрепанное тельце взглядом и пристально уставился на полупустой стакан. «Мистер Джей, как вы?» – обеспокоенно спросил Чоппер. «Нормально», – глухо ответил Джей. «Я, извини, я не хотел тебя бить», – пробормотал в стакан охотник. Олененок только легкомысленно махнул копытом. «Не волнуйтесь, я ничего не сломал. Более важно, как часто случаются подобные эпизоды?» – обеспокоенно спросил Чоппер. «Я ваш доктор. Я обязан вас осмотреть и знать вашу историю болезни, чтобы не паниковать в подобные моменты», — сурово сказал олененок. Джей осоловело на него уставился, после чего поставил пустой стакан на землю и снял свой серый плащ. Тот с глухим стуком ударился о доски палубы, а потом охотник потянулся за майкой. Окружающие парня мугиворы в панике уставились на раздевающегося снайпера, и особенно испуганно они уставились на покрывавшие мускулистого охотника шрамы. «На второй год тестов у нас начались занятия по боевой подготовке», — начал монотонно говорить Джей. «В ходе занятий кости моей правой руки были сломаны 2 раза, кости левой 3, а мои плюсневые кости были повреждены 6 раз, спокойно сказал парень, показывая на участки с поблекшими шрамами. «На 3-й год у нас начались занятия по использованию и противодействию холодному оружию», — начал Джей, показывая на живот. Санджи очень мягко взял его за руки и положил их снайперу на колени. «Спасибо, Джей, но это ты расскажешь потом», — спокойно сказал блондин. «А сейчас тебе нужно отдохнуть». Парень нахмурился, пристально глядя на смертельно серьезного блондина. «Мне не нужен отдых, я только недавно поспал», — уверенно заявил охотник. «Максимальная продолжительность сна составляет 6 часов. Если ты не способен восстановиться за это время, то твоя эффективность слишком низкая, и ты должен быть исключен», — с налетом какого-то застывшего, леденящего смирения сказал Джей. «Но 6 часов, это очень мало», — обеспокоенно заметил Луффи. «Ты должен спать побольше, или будешь уставать». Несобранный снайпер остановил на капитане свой рассеянный взгляд. «Я не могу, иначе меня исключат», — просто сказал Джей. И нами совершенно не понравилось, как это звучит. Казалось, вместо исключения, охотник имеет в виду что-то другое. Сама интонация, с которой он это говорил, какой-то подавленный, омертвелый страх. Девушка впервые видела Джея таким испуганным. И это был не резкий, мгновенный ужас. Казалось, этот страх был внутри парня долгое, долгое время. Какая-то затравленность всегда плескалась в самих его зрачках, просто обычно ты не мог этого заметить. «Хорошо, можешь не спать», — успокаивающе сказал Санджи. «Почисти свое оружие, это же эффективное занятие. С ним тебя не исключат», — ободряюще улыбнулся блондин. Джей пристально на него посмотрел, после чего нерешительно кивнул. «Вот и отлично», — со все той же успокаивающей интонацией сказал Санджи. «Тогда ты пока почисти оружие, а мы наметим курс. Чоппер с тобой посидит. Думаю, ему будет полезно узнать об уходе за оружием. Это тоже эффективная деятельность», — предложил блондин. Охотник нерешительно покосился на обеспокоенного олененка, после чего снова робко кивнул. Блондин улыбнулся шире, после чего, наконец, отпустил руки снайпера и протянул парню его майку. Тот молча ее надел и достал из тяжелого плаща набор по уходу за оружием. Чоппер подвинулся ближе и начал пристально наблюдать за быстрым разбиранием пистолета. Остальные же мугиворы молча отошли на почтительное расстояние. «Что это было?» – тревожно спросила Нами. Санджи мрачно достал новую сигарету, предыдущую он потерял во время паники, и сделал долгую затяжку. «Паническая атака», — снова повторил блондин. «Думаю, он сорвался, когда мы чуть не умерли, опять». С легким налетом иронии заметил Кок. «Нужно оставить его в покое на некоторое время, и он сам успокоится». Луффи ощутимо нахмурился. «Почему его атаковала эта паника, и как нам от нее отбиваться?» — бесхитростно спросил капитан Мугивар. Санджи вытащил сигарету и выпустил изо рта клуб дыма. «Ну, для начала, нам нужно перестать попадать в опасные жизненные ситуации», — безо всякой надежды предложил Санджи. «Очевидно, паника Джея связана с тем, что мы упорно пытаемся умереть, поэтому нужно хотя бы попытаться». И тут из-под воды показались огромные, розовые щупальца. Нами посерела и медленно навела палец в их направлении. Что-то мелькнуло, и щупальца мгновенно распались на десятки кругляшков. Зара мрачно вернул катану в ножны. «Не подвергаться», — спокойно продолжил Санджи. Из-за борта выскочил какой-то мужик в юбке из листьев и деревянной маске. Зара снова достал катану и начал биться с этим странным мужиком. «Опасности», — мрачно завершил Санджи, смотря на взлетающего над ними Пегаса, и на сидящего на Пегасе деда в старинных доспехах. Блондинистый кок давно перестал задаваться вопросом, что за происходит в его жизни. Примерно в тот же момент, когда осознал, что самым надежным членом экипажа является Джей, молодой, социально неумелый убийца с пунктиком на оружие, воспитанный в очередном мерзком центре по созданию детей и солдат, уж кому как не блондину известны повадки подобных детей, можно сказать из первых рук. Нет, Санджи подозревал, на что шел, когда поплыл с жизнерадостным островком хаоса, но явно недооценил масштабы. Похоже, Гранд Лайн взял показатель хаоса их капитана и умножил его в 50 раз. Санджи только вздохнул, он сам не понимал, почему собственно пытался, будто они когда-либо имели контроль над всем этим. Что бы это ни было, довольно. Тем временем закричал дед на Пегасе. Мужик в юбке обернулся и быстро исчез с корабля. Дед же гордо приземлился на палубу и встал в величественной позе. Прозвучал звук выстрела, и на щеке побледневшего старика появилась тонкая красная царапина. Все мугиворы повернулись к смертельно серьезному Джею. «Ты еще кто?» — хрипло спросил снайпер. «КХМ». Прокашлялся бледный старик. «Я рыцарь неба». Возможно, это заявление должно было звучать величественно. Под дулом пистолета оно прозвучало почти робко. Охотник зло прищурился, после чего медленно опустил пистолет. Чоппер обеспокоенно его осмотрел, а потом радостно кивнул остальным мугиворам. Похоже, снайпер успешно восстановился после панической атаки и повторять пока не планирует. Все, присутствующие на палубе, облегченно выдохнули. Старик в доспехах тоже. Ощущение, что его взяла на прицел сама смерть, стало гораздо тише. Часть 38. Дорога слов. «Здравствуйте, путники!» — бодро гаркнул отошедший дед. «Пред вами стоит гордый небесный рыцарь. А вы, насколько я понимаю, путники из Синего моря?» Говоря это, дед все дальше отходил от крайне настороженного длинноносого охотника. Нами могла его понять. После панической атаки Джей стал слегка нервным. «Синего моря?» — с любопытством спросил Луффи. «Да», — важно кивнул старик. «Людей снизу мы зовем людьми Синего моря. Вы же сейчас на Белом море», — милосердно пояснил рыцарь, но ближе к делу. «Я работаю как наемник и могу защитить вас от опасности этого моря за скромную плату, всего 5 миллионов экстали», — важно сказал старик. На палубе повисла тяжелая тишина, а потом все молча покосились на мрачного Джея. От того исходила ощутимая аура подавляющей агрессии. Парень выглядел как хищник, мрачно следящий за нарушителем его территории. И с каждым словом небесного рыцаря аура угнетения становилась сильнее. Рыжеволосая решила не усугублять состояние и так нервного охотника. «Благодарю вас, но нет, у нас уже есть наемник», — замахала руками Нами. Аура агрессии стала гораздо тише. Казалось, защищающий территорию зверь немного успокоился и сел на землю, продолжая пристально наблюдать за возможным захватчиком его земли. Мугиворы еле заметно выдохнули, после чего в голову девушки постучалась мысль. «Стой, а что еще за экстали?» — удивленно спросила Нами. Погрустневший рыцарь взбодрился и хитро улыбнулся в свои густые усы. «А что, ваш великолепный наемник этого не знает?» — торжествующе спросил рыцарь неба. «Удивительно, что вы вообще доплыли до...» «Экстель является официальной валютой, установленной на небесных островах», — мрачно сказал Джей. «10000 экстелей приравниваются к одному белли из-за резкой инфляции, связанной с недостатком ресур. Если вы и так знаете, то зачем вообще спрашиваете?» — насупился старик. Все мугиворы снова молча повернулись к чистящему винтовку Джею. Тот выглядел невозмутимым, как скала. «Джей, ты что знаешь про небесный остров?» — решила уточнить Нами. Снайпер перестал чистить дуло и навел на девушку злобный взгляд. «Да», — кратко ответил охотник, — «и про валюту, и про примерные порядки со структурой правительства, и, главное, официальный установленный маршрут», — угрожающе сказал Джей. «И я бы вам сказал, если бы кто-нибудь додумался спросить», — еще мрачнее пояснил снайпер. Все мугиворы неуютно переступили с ноги на ногу, кроме Луфейзера. Мечник был в принципе непробиваем, а в капитане горел огонь приключения. Зато круто же получилось. «Воронка, потом выстрел в небо, и мы уже летим по небу», — настоящее приключение. Буквально излучал позитив капитан. К сожалению, его позитив был засосан в черную дыру по имени Джей. Старик же пораженно поднял брови и уставился на смущенных мугиварцев. «Вы оседлали то жуткое течение, отчаянные вы ребята», — со смутным уважением заметил рыцарь. Команда мугивар восстала и робко заулыбалась. «ХРМФ», — донеслось от Джея. Чувство неодобрительного угнетения усилилось. Команда снова виновато поникла. «В наше время редко можно найти столь отважных путешественников», — с явным уважением отметил рыцарь. Мугивары снова восстали из пепла депрессии. «Это из-за естественного отбора», — пробурчал Джей, и мугивары снова сникли. Рыцарь заметил эмоциональные волны корабля и решил сжалиться над несчастными приключенцами. Старик засунул руку в глубины своего плаща, после чего швырнул на палубу свисток. Тот глухо ударился о доски. «В знак уважения к вашему духу, я, рыцарь неба, дарую вам этот свисток. Вы можете использовать его, чтобы вызвать меня один раз», — ободряюще улыбнулся мужчина, после чего быстро забрался на лошадь. «А теперь, пора проститься, друзья мои. Удачи вам в вашем пути», — величественно сказал старик, и, не менее величественно, улетел в облака. Все мугивары молча уставились на лежащий свисток, а потом, также молча, повернулись к чистящему винтовку Джею. Даже Луффи, капитану стало надоедать постоянно полировать палубу. Джей мрачно на них посмотрел, после чего неохотно кивнул, медленно встал и неторопливо удалился в воронье гнездо. Мугивары дружно выдохнули. Все-таки снайпер был благоразумен. Учитывая везение смертников, любая охрана лишней не будет, даже если это странный дед, притворяющийся наемником. В крайнем случае, станет мясным щитом. Хотя это преувеличенное беспокойство. Капитан Багги рассказывал о сложной миграционной политике небесных островов. Между островами всегда стоят пограничные пункты, и чужаков пускают внутрь только за космические суммы экстали. Нет, конечно, были способы это обойти, и часто эти способы создавал капитан Багги. Неофициальный профессионал по эвакуации и похищению людей, но Джей не собирался ими делиться. За эти несколько дней мугивары достали его до самых печенок. Парень собирался вдоволь посмеяться с их попыток пройти через тщательно охраняемые и укрепленные загранпосты небесных островов, а потом, может быть, сжалиться и показать несколько задних дверей, и только при условии спуска вниз. Джей и кошка-воровка Нами стояли около стены странно-белоснежного здания и молча смотрели на ряды лавочек с самой разнообразной продукцией. На белоснежных лавках снайпер начал откровенно уставать от белоснежности. Она резала глаза, но пару десятков фотографий он все же сделал. Лежали похожие на твердую тыкву кокосы, синеватые, будто надутые дыни, белоснежные, воздушные ткани и разнообразная одежда. Между лавочками проходили оживленно беседующие люди, на голове которых красовалась странная прическа в виде двух рожек с кругляшками на концах. Это невольно напомнило парню о золотых залах и запахе крови. Все, живущие в вышине, ненавидят нормальные прически, хотя прическа была далеко не самым странным в местных жителях. Самым странным же были крылья. Скайпианцы могли похвастаться белыми, можно сказать, рудиментарными отростками, растущими прямиком из лопаток. Этим скайпианцы сильно напоминали легендарных посланников Бога. Или, скорее наоборот, капитан Багги всегда предполагал, что многочисленные верования об ангелах пошли прямо от скайпианцев, особенно учитывая, что своего верховного правителя они зовут Богом. Итак, как же Джей и кошка-воровка попали на этот оживленный рынок? Около получаса назад команда смертников причалила к облаковому берегу, поверхности из более твердых облаков, на которую накатывались более жидкие. Джей не мог точно сказать, но сфотографировал на память. В общем, команда причалила, после чего встретила местных жителей. Джей в это время скрывался в вороньем гнезде и пытался понять, почему мугивар так просто пропустили на территорию небесного острова. И пока снайпер мучительно размышлял о природе везения и невезения в масштабах мугивар, то есть о некой силе, что постоянно пихает мугивар в какую-то задницу, но позволяет систематически из нее выбираться, восторженные члены команды радостно ушли куда-то за двумя незнакомыми скайпианцами. Ну все, кроме кошки-воровки, которая увлеченно рассекала по волнам на сложном устройстве в виде лодки с каким-то странным рулем. Кажется, местные называли это вайвер. Джей не мог сказать точно, так как спрятался в вороньем гнезде, как только заметил пропускной пункт. Капитан Багги всегда говорил: «Не давай другим людям лишней информации о себе, парень. Если можешь спрятаться, прячься, ведь потом ты можешь подкрасться и ударить ублюдка в спину. Какого именно ублюдка, капитан Багги не уточнял. По его философии, достойный ножа в спину всегда найдется. Поэтому Джей прятался, он спрятался на пропускном пункте, когда какая-то старушка сфотографировала их команду. Он продолжал прятаться, когда мугиворы начали возмущаться и задавать вопросы. Он все еще прятался, когда старушка пожала плечами и просто пропустила дружную команду пиратов. В этот момент он просто застыл в шоке от непонимания происходящего и не показывался, когда мугиворы встретили местных жителей. В общем-то, он продолжал маскироваться даже сейчас. Парень украл одежду местных жителей и постарался стать максимально незаметным, учитывая крылья скайпианцев. Это было непросто, но Джей справился. Все дело в языке тела, абсолютной уверенности и правильном положении в пространстве. «Что мы здесь делаем?» – прошептала не такая уверенная кошка-воровка. Джей взял девушку с собой из-за двух вещей. Во-первых, эти придурки оставили ее совсем одну на неизвестной территории. Самого слабого члена экипажа, у снайпера будет долгий разговор с капитаном, мечником и, самое разочаровывающее, коком. Хотя, мистер Санджи всегда терял голову, когда находил информацию о новой кухне или ингредиентах. Джею оставалось только тяжело вздохнуть и серьезно поговорить с ним позже. Ну а во-вторых, эта ситуация была отличной тренировкой скрытности. «Мне нужно обновить информацию», — решил пояснить Джей. Ведь парень совершенно не готовился к тому, что команда смертников решится оседлать вертикальное течение и плюхнется прямиком на небесный остров. Если бы он только знал, то дал бы им по башке и связал в нижней каюте, пока это вертикальное течение не закончится. Но бесполезно сейчас сожалеть. Приходится работать с тем, что есть. Навигатор нахмурилась и осмотрела рынок. «Ты хочешь расспросить местных жителей?» – тихо спросила девушка. Джей молча мотнул головой. «Это было бы слишком заметно», – тихо сказал парень. «Небесные острова – это изолированные сообщества, где все друг друга знают. Любой местный житель сразу определит в нас чужаков», – быстро пояснил охотник. «Нет, нам нужно найти информаторов». Нами удивленно на него посмотрела. «Ты думаешь, что база синего есть даже здесь?» — удивленно спросила девушка. «Я не думаю. Я знаю», — подумал про себя Джей. Парень не раз слышал долгие и громогласные жалобы капитана Багги на тему того, как сложно поддерживать связь с его отделениями на небесных островах. Мало того, что все эти острова были изолированы друг от друга, а значит необходим работник на каждом из них, так были еще и проблемы со связью. Дин-дины так далеко не били, газеты наверх не летали, а лично спускаться каждый раз, чтобы передать информацию, слишком затратно. В итоге капитан Багги как-то решил ситуацию, но решение было непростым и требовало постоянных усилий, что и раздражало бедного информатора. Ну это, и постоянная конкуренция с Арахной, что умудрялась пробираться в любую щель, со своими ползучими восьмилапыми тварями. Клоуны постоянно враждовали с пауками, на самом деле, настолько постоянно, что их можно определить только по этой вражде. Ближе к новому миру присоединялись люди цветочника, но обычно они молча стояли рядом и смотрели за представлением. Джей мысленно вздохнул и решительно двинулся вглубь небесного города. Ему нужно найти или рисунок паука, или синий цвет. Парень прищурился и начал пристально оглядывать. Взгляд Джея застопорился и намертво застыл на ярком, почти кричащем пятне белоснежного города. Это было настолько не белоснежно, что ты не мог проигнорировать этот яркий участок при всем своем желании. Парень тряхнул головой и снова уставился на это. Это что, полностью синее здание? Все, вплоть до кирпичей и крыши, и на его вывеске написано «Гостиница Большой Шатер»? Снайпер быстро заморгал, надеясь, что странное видение покинет его глаза. Рядом с ним застыла кошка-воровка. Они продолжали смотреть на яркую вывеску. «Это как-то слишком», — наконец сказала навигатор. И охотник был с ней полностью согласен. «Нет, все знали, что если тебе нужна информация, то ты должен искать синий цвет в купе с клоунской символикой. Но это уже какой-то перебор. Обычно информаторы добавляли изящный синий штрих к оформлению своего рабочего места. Но это, будто кто-то в отчаянии размахивает кислотно-желтым баннером, а потом поджигает его, чтобы тонкий намек точно кто-нибудь заметил». Парень тряхнул головой и непроизвольно перевел взгляд на другую сторону небесной улицы. Там стояло здание совершенно нормального белого цвета, в дизайне которого угадывалась кричащая паучья тема. Буквально, через белые, облачные кирпичи проходил рисунок черной паутины, а а на кирпичиках расположились рисованные паучьи тельца. На вывеске этого шедевра дизайнерской мысли было написано «Гостиница Паучье Логово». Джей снова тряхнул головой, а потом кто-то хищно схватил его за руку. От неожиданности парень швырнул неизвестного через плечо, точнее попытался. Неожиданно быстрый некто отпустил руку парня до того, как тот поставил подножку агрессору. «Дорогие гости, моя гостиница готова принять вас в своих стенах», бодро донеслось слева от парня. Джей машинально повернул голову и увидел молодую скайпианку, одетую по их типичной моде. Единственное, что отличало ее от остальных жителей, это преобладание синего цвета в одежде и нарисованная в углу глаза черная слезинка. Снайпер моргнул и осознал, что это подчиненный капитана Багги. «Дорогие и долгожданные гости нашего уютного острова», мягким мужским баритоном донеслось справа, «мне жаль это говорить, но услуги моего милого конкурента слегка поверхностны». В баритоне послышалось явное сочувствие. Этот скромный хозяин осмелится порекомендовать услуги своей гостиницы. Джей снова повернул голову и узрел мужчину-скайпианца. У данного индивида была необычно нормальная прическа в виде коротких темных волос и рисунок паука на левом бицепсе. Все работники Арахны утверждали, что это татуировки. Капитан Багги же фыркал и говорил, что это очень стойкая краска. Арахна была слишком умна, чтобы клеймить своих работников. Скайпианец хищно смотрел на застывшего Джея. Взгляд был настолько сконцентрирован, что парень ощущал себя куском мяса на противне. «Поверхностны», — фыркнула работница синего, — «кто бы говорил, арахнит. У меня, по крайней мере, есть рабочая этика». Скайпианец снисходительно посмотрел на своего коллегу, после чего перевел взгляд на удивленную нами. «Прошу вас не обращать внимания на эту непрофессиональную женщину. Качество моих услуг гораздо выше», — вежливо улыбнулся сотрудник Арахны, — «всего 5 миллионов экстали, и вам будет предоставлен лучший сервис», — мягко сказал мужчина. «4 миллиона экстали и завтрак в постель», — уверенно заявила скайпианка. Паук хищно сузил глаза и уставился на злого конкурента. Их глаза встретились, в воздухе замерцали темные искры, а воздух ощутимо потемнел. «4 миллиона, еда включена, а также, я устрою экскурсию по нашему замечательному городу. Бесплатно», — твердо сказал скайпианец. Нами осторожно покосилась на Джея. Тот же немного пришел в себя и начал очень сосредоточенно думать. Технически, сотрудница капитана Багги безопаснее и милосерднее, чем человек Арахны. «Ублюдок, отдай их мне, мне нечем кормить кота», — донеслось до задумчивого снайпера. «Ты серьезно считаешь, что это сработает, мой цирковой друг?» — иронично спросил баритон. «Мне тоже нужно что-то есть, между прочим. И это не я был столь самонадеян, чтобы заводить домашние животные, мы владельцы гостиниц в Скайпе. Пожалела бы животное», — с какой-то еле заметной усталостью сказал мужчина. «С другой стороны», — продолжал молча думать снайпер, — «обычно информация по учихе была более полной, хотя Джей не хотел знать, откуда берутся некоторые данные, но люди Арахны могли не упоминать выгодные для себя куски. А зачем вы вообще открыли гостиницы?» — донесся до Джея голос кошки-воровки. «Семейный бизнес», — с отчетливой безнадежностью донеслось до снайпера. Причем говорили хором. «В такой шаткой ситуации», — продолжал равнодушно размышлять снайпер, — «человек капитана Багги куда лучше. Сейчас Джею нужно описать общую картину, а не вникать в тонкие, перекрученные детали». «А может, мы их поделим?» — спросил женский голос. «Я думаю, нужно начать с другого вопроса. Мисс, а деньги-то у вас есть?» — решил-таки уточнить работник паучихи. «Деньги есть у всех. Сами люди, в каком-то смысле, тоже деньги, вопрос только в способе перевода», — как-то кровожадно заметила работница синего. «Тоже верно», — философски заключил Рахнит. «Так вот как это ощущается с другой стороны», — с какой-то дрожью пробормотала нами официальный денежный маньяк. Джей, тем временем, пришел к заключению, уверенно кивнул и повернулся к скайпианке. «Я бы хотел получить ваши услуги», — спокойно сказал снайпер. Скайпианка ошарашенно моргнула и отпустила почему-то бледную кошку-воровку. Та быстро отошла за спину Джея и схватила его за одежду, после чего ее лицо будто осветилось огнем надежды, а потом она буквально оскалилась на помрачневшего паука. Женщина выглядела откровенно счастливой. Арахнид же зло ухмыльнулся, после чего снисходительно хмыкнул и гордо направился к своему отелю. Скрипнула тяжелая дверь, и проигравший, но не сломленный информатор скрылся в глубинах своего жилья. «Я благодарю вас за выбор моей гостиницы», — оживленно сказала скайпианка, мы можем предложить гостям широкий спектр услуг, начиная от «мне нужна информация», перебил ее Джей очень тихим голосом. Они все еще стояли на улице, поэтому начали привлекать к себе внимание. Парню нужно как можно быстрее заканчивать со всем этим. Скайпианка же отвлеклась от своего победного ликования и окинула парня цепким, внимательным взглядом. Ее глаза прошлись по глубоким синим глазам, длинному носу и остановились на молчаливой девушке-навигаторе. Нами подозрительно на нее посмотрела и отодвинулась еще дальше. А потом, в глазах женщины мелькнуло резкое узнавание, перешедшее в откровенный шок. Скайпианка резко схватила Джея за руку, в этот раз парень был готов, поэтому даже не вздрогнул, и улыбнулась широкой, полной жизнерадостности улыбки. «Итак, дорогие гости, позвольте я покажу вам гостиницу», — весело сказала женщина, утягивая Джея за собой. Парня буквально потащили к открытой двери синего здания. Ошарашенная напором нами последовала за ней. «Сколько вы хотите?» Начало подсчитывающая финансы рыжеволосая. Как было сказано ранее, за размещение можно заплатить 4 миллиона экстали. Громко сказала излучающая жизнерадостность женщина, подтаскивая охотника к стойке регистрации. «Но сначала вы можете осмотреть наш спектр услуг и решить, на какое время вы готовы остаться в нашем гостеприимном городе». Еще веселее заявила женщина, пихая в руку парня какой-то буклет, а потом скайпианка покосилась на дверь и резко перестала улыбаться. На самом деле, это произошло настолько внезапно, что нами вздрогнуло, теперь женщина выглядела смертельно серьезной, а потом, она поднесла палец ко рту и показала на буклет. Джей и нами молча опустили глаза. «Добро пожаловать в большой шатер, дорогие клиенты! В этом буклете приведены инструкции для гостей нашего благословенного божеством города, что помогут вам не разгневать господа возможным непочтением. Он все слышит. Он способен ощущать людей и намерения. Он был благословлен сутью молний. Он может оказаться рядом в одно мгновение. Он живет на священной земле. У него есть священные стражи, готовые карать от его имени. Пожалуйста, дорогие гости, не гневите Бога и будьте осторожны в своих действиях. Надеюсь, ваше пребывание в Скайпе будет максимально безопасным и комфортным для вас». Джей поднял глаза от буклета и встретился с крайне серьезным взглядом скайпианки. Та продолжала молчать. Парень также молча вытащил из внутреннего кармана толстую пачку белли и положил на стойку. Женщина удивленно на это посмотрела, но парень уже подхватил бледную как смерть кошку-воровку, которая тоже очень впечатлилась буклетом, и благодарно кивнул владелице гостиницы. «Боюсь, что ваша гостиница нам не подходит», — тихо сказал парень, — «прошу прощения за беспокойство». Скайпианка внимательно на него посмотрела, после чего как-то устало улыбнулась. «Очень жаль», — весело прощебетала женщина, — «надеюсь, вы передумаете и подольше останетесь в нашем благословенном городе». Лицо женщины демонстрировало совершенно противоположное ее словам. Джей признательно кивнул, схватил очень молчаливую нами и решительно вышел из гостиницы. Ему нужно как можно быстрее найти Мугивара и валить с этого острова. Скайпия, он же знал, что ему знакомо это название. Столица небесных островов, проклятая свихнувшимся фруктовиком Лагией, овладевшим волей наблюдения. Самое худшее место, куда только можно угодить. Джей крепко сжал зубы и пошел быстрее. Капитан Багги иногда говорил об этом Эниле и проблеме, которую тот представляет. Скайпиец, нашедший Лагию молнии, достаточно сильный, чтобы развить ее способности до предела. Хотя не это было главной проблемой в его устранении. К сожалению, этот сумасшедший находился на самой вершине правления небесных островов. Убить его было равноценно объявлению войны. Гордость скайпийцев была бы смертельно уязвлена, и они могли посчитать это актом агрессии со стороны синего-синего моря. В итоге начавшихся боевых действий умерло бы гораздо больше людей, чем при самом правлении Неля. Устранить скрытно, пройти через все пропускные пункты небесных островов, пробраться на священную землю и убить одного из сильнейших лаги в мире так, чтобы никто не понял личность убийцы, невозможно. Рокси как-то предложила это капитану Багги, после очередного отсчета, но тот только устало на нее посмотрел. Мисс Рокси всегда переоценивала силу капитана Багги. Джей бесконечно уважал Багги, но мужчина не настолько силен, чтобы биться с официально одной из сильнейших лаги, да еще и так, чтобы уйти потом незамеченным. Сам капитан Багги так сказал, чем вызвал очередной вопль отчаяния у эмоциональной Рокси. И если капитан Багги на это не способен, то Джей уж тем более. Им нужно убираться отсюда, Проклятие, они не заплатили за вход, теперь Джей понял, и это полностью совпадало с его пониманием везения Мугивар. Когда Тайниль разрешил пропускать нелегалов в Скайпию, чтобы потом жестоко их убивать, Мугивар угодили на единственный остров, на который можно попасть бесплатно, и единственный, где тебя за это убивают. Мугивар Луффи, кому ты молишься, черт возьми, богу приключенцев-самоубийц. И на этой злой мысли парень ощутил постукивание по руке. Джей замедлился и повернулся к обеспокоенной кошке-воровке. Та продолжала сжимать ужасающий буклет, а в ее глазах густо плескался ощутимый ужас. Навигатор открыла рот, после чего вздрогнула и резко его закрыла. Охотник чуть не споткнулся. Он редко видел девушку-навигатора настолько напуганной. Возможно, описание в буклете показалось ей слишком уж страшным. Если не знать сути, то Эниль покажется реальным богом. Джей порылся в карманах и достал карандаш, после чего протянул руку за буклетом. Нами молча передала его в захват мозолистых пальцев. Охотник написал пару слов, протянул буклет обратно, после чего взял девушку за руку и продолжил идти к кораблю Мугивар. Нами опустила глаза и прочитала быстро написанные буквы. Эниль, бог, съел Логию Молнии, обладает волей наблюдения, способность ощущать намерения людей и знать об их присутствии на определенной площади, которую зовет мантрой, уязвим к киросике и воде, как и любой фруктовик, сумасшедший, бредово-нарциссичный человек, нужно найти остальных и уплывать отсюда, я сделаю все возможное, чтобы с вами ничего не случилось. Нами прочитала эти быстро написанные слова, и да, они все еще звучали пугающе и чудовищно, но теперь она хотя бы знала, чего бояться. Это знание странно успокаивало. Рука девушки немного расслабилась, и теперь она смогла ощутить, что пальцы Джея еле заметно дрожат. Девушка удивленно моргнула, после чего в ее сознании мелькнуло воспоминание о сжавшемся в комочек теле, лежащем на твердых досках палубы. Этот маленький комочек отчаянно дрожал и с силой сжимал свою старую, но ухоженную винтовку. И тогда разум Нами прошила внезапная, но до боли очевидная мысль. Джей тоже очень и очень боялся. Прямо сейчас этот буклет пугал охотника не меньше, чем ее. В конце концов, Джей все-таки человек. «Все будет хорошо», — внезапно сказала Нами. Охотник вздрогнул и удивленно на нее посмотрел. Девушка же встряхнулась и твердо посмотрела на нервного снайпера. «Пора Нами перестать разыгрывать барышню в беде», — навигатор решительно выдохнула и твердо пошла вперед. «Мы справимся», — ободряюще сказала девушка. «В конце концов, ты оплатил еще много дней плавания на нашем корабле. Я не могу позволить потерять такого выгодного пассажира», — весело заметила Нами. Рука Джея еле заметно расслабилась, после чего он тоже немного нерешительно улыбнулся. Сотрудница небесного филиала Скайпи по имени Хлоя сидела в темной звукоизолированной комнате своего отеля и напряженно держала трубку маленького, беловато окрашенного Диндина. Время ее стандартного доклада еще не подошло, но женщина решила нарушить стандартную процедуру, учитывая, где она жила. Экстренные ситуации происходили до прискорбия часто, хотя, обычно, проблемы были у нее, а не у начальства. Женщина работала на синего, чтобы поддерживать связь с кем-то, кому откровенно плевать на Эниля и его бесконечно вездесущее присутствие. Точнее, это было ее первым импульсом, когда молодой, недавно осиротевший хозяйке гостиницы, отец дал приют не тому человеку, и ее семья поплатилась за это. Поступило предложение о работе на стороне. Эта работа давала ей доступ к жизненно важной информации, от которой были отрезаны остальные скайпианцы. Но, что еще важнее, эта работа позволяла ей систематически предавать бога, сливая жизненно важную информацию о происходящем на своей родине. Ну а самой циничной причиной был голод. После прихода Неля, гости на Скайпе иссякли и пришлось выкручиваться. В изолированном небесном обществе работа передавалась из поколения в поколение, поэтому, при потере семейного бизнеса, было очень тяжело найти другие источники заработка. А так как Синий не хотел, чтобы его важный шпион буквально умер от голода, Хлоя не знала, как, но ей умудрялись платить. Экстели просто появлялись у нее дома каждую среду. Не очень много, но и это лучше, чем ничего. А немного погодя, девушка осознала истинную выгоду от работы на информатора по прозвищу Синий. Этот человек обладал пугающей властью, не раз он помогал девушке подделывать смерть людей, которые стали чем-то неугодны кровожадным служителям бога. К сожалению, неугодные самому Энилю слишком быстро становились мертвыми. Благо, большую часть времени ему было плевать на жалких людей, да так качественно, что жрецы до сих пор не подозревали о происходящем. За несколько лет работы женщина спасла столько жизней, это и радовало, и печалило. А сколько она не спасла, и сколько еще не сможет. Сидящая в полутьме Хлоя тяжело вздохнула. Да, Синий не раз помогал ее людям спасаться от тирании Энеля. Но она, все, что она может сделать, это передать жизненно важную информацию своему начальству. Девушка не могла рисковать. Она под пристальным наблюдением жрецов, она еще жива только потому, что слежку поручили беретам, которые старались ее игнорировать. Ведь даже береты знали, что если у тебя почти неразрешимая проблема, то можно обратиться к Хлое. Люди уважали ее едва не больше, чем начальника беретов. Ну ее и Ренза. Этот паук, глаза женщины хищно прищурились, и она недовольно покосилась в сторону конкурирующей гостиницы. Хлоя знала, что мотивы Ренза были близки к ее собственным, он тоже очень хотел есть, но его начальство было более жестоким. Хлоя помогала спасать людей. Когда ты обращался к Ренза, люди обычно умирали, благо хоть откровенно поганые люди. Не то, чтобы Хлоя могла винить его по-настоящему. Все они выживали как могли, и она сама не цветочек. Просто их семьи были конкурентами поколениями, и продолжать конкуренцию было чем-то вроде наследственной привычки. Скайпианка тряхнула головой, выходя из своих метущихся мыслей. Ей нужно было поработать, покормить кота на свежезаработанные деньги, а потом покормить Ренза, дабы давний враг не смотрел на нее печальными, голодными глазами. Они были соседями, и у них не было клиентов. Мужчина мог часами стоять под ее окном и пялиться этим проникновенным взглядом. Хлоя собралась с силами, после чего протянула руку к пластинке, лежащей около Диндина, и начала выстукивать определенные сигналы азбукой Морзе, на случай очень хорошо слышащего Неля. «Осторожность лишней не бывает». Джей на скайпе простучала роковое сообщение женщина, после чего встала и пошла кормить кота. По дороге женщина прошла мимо очень печального скайпианца, стоящего за ее окном, в маленьком уютном доме, небесным островом ниже. Сухонькая старушка, любовно вывязывающая очередной шарфик, отвлеклась от своего занятия и тупо уставилась на маленький резной столик. На этом самом столике стоял небольшой диндин, от которого начали исходить странные стучащие звуки. Вскоре звуки прекратились, но старушка продолжала молча сидеть на своем уютном креслице. Через несколько секунд старушка аккуратно отложила спицы, вдохнула щедрую порцию воздуха и, грязно, матерно выругалась. Сидящий рядом сын старушки поперхнулся чаем, омертвело на нее уставился, а после мысленно перевел сообщение верхнего информатора. И тут его глаза пораженно расширились, сын осознал,